определение. Мы – войны прошедшие дети. Тут я в это отделение не писал совершенно, ни одной новой песни не написал. Все песни старые, написаны в разные годы, просто собраны в один этот цикл. Когда-то я выступал и говорил, вот у меня есть песня «Ностальгия по детству», есть песня «21 июня». Это небольшой цикл песен из воспоминаний прошлых лет и так далее. Оказалось, что такой цикл не такой уж и небольшой, он довольно большой, и, по сути дела, многие песни написаны, основываясь на тех детских воспоминаниях. Вот, значит, я сейчас вам это все покажу, что у меня получилось. Это, с одной стороны, дань приближающейся дате, а с другой стороны, просто дань тому, тем потерям, которые понесли мои близкие, да я сам. Сверстники, дети минувшей войны, вы мои самые строгие судьи. Где-то в корнях сплетены наши судьбы, сквозь облетевшие кроны видны дали иные, но детство потери объединяют, а пепел стучит в сердце и все же не ожесточит души, оставит любовь и доверие. Полны событий сундуки и кладовые, и скряга память не растратила добро. Не вяжут руки мне ни кольца годовые, ни страх, творящий из искусства ремесло. Но ветры времени огонь в душе не гасят, и Дон Кихотом по асфальтовым холмам. О, как хочу я на оседланном Пегасе поехать мельницы сомнения ломать, поехать мельницы сомнения ломать. Мы дети времени тяжелого подранки, но годы стеклышко корявая души своей блистательной подвергнули огранке, а просветленными иначе надо жить. И ветры времени огонь души не гасят, и Дон Кихотом по асфальтовым холмам. О, как хочу я на оседланном Пегасе поехать мельницы сомнения ломать, поехать мельницы сомнения ломать. Крупицы истины спеленуты словами, уходят годы на распутывание фраз. Вон измочаленные жизни жерновами на все рукой махнули многие из нас. На ветры времени огонь души не гасят, и Дон Кихотом по асфальтовым холмам. О, как хочу я на оседланном Пегасе поехать мельницы сомнения ломать, поехать мельницы сомнения ломать. Привычка у стариков, обратите внимание, не выключать радио. И тогда, в 41-м году, я помню это хорошо, хотя был очень маленьким, помню хорошо, радио не выключалось сутками. Ни летом, когда началась война, ни осенью, когда началась эвакуация города Харькова. И каждое утро из радио звучала суровая побудка военного времени. Сверстники это помнят, старики помнят тем более. Песня неслась по нашему гулкому двору, на улице Карла Маркса, по всему городу, по всей стране. Но, казалось бы, что может запомнить малец тех лет, что вынесет память в сегодняшний день, что пробьется сквозь травы забвения? Совсем немного. Дни страданий были долгие, Были ночи коротки, детство нашего осколки тихо падали с руки, и по озеру забвенья уходил за кругом круг, чтоб вернуться вдохновением не единожды и вдруг. Чудо чувствуют, как дети, те, кому под 50. Может быть, осколки эти где-то в воздухе висят. Злобы горькая касторка, нам ли, милый человек? Слезы жаркие восторга закипают в щелях век. За старания, за страдания от немыслимых потерь нам природа в оправдание что-то выкроет теперь. Мы войны прошедшие дети в горьких шрамах наших душ. Все, что греет, все, что светит, не разбей и не разрушь. Память оставляет очень немного человеку, а обычно выбирает самое лучшее. Что же я помню? Ну, совсем мало, очень мало. Вот отец в непривычной военной форме, перетянут скрипучими ремнями, пьет воду из чайника, капли на подбородке. Отец пьет воду, а мать и бабушка смотрят на него и почему-то плачут. И дым, по городу несется горький дым, он разъедает глаза, вызывает какой-то судорожный кашель, слезы. Ну, это беда, как лесной пожар, она одна на всех. Поэтому очень страшно. Безумный туман в грязно-сером больничном халате росы наглотался.